Бука. «Я пришел к вам, чтобы рассказать свою историю», — сказал человек, лежащий на кушетке в кабинете доктора Харпера. Его звали Лестер Биллингс, родом из Уотербурна, штат Коннектикут. В истории болезни, принесенной сестрой Виккерс, значилось, что возраст его был 28 лет. Он работал в промышленной фирме в Нью-Йорке, разведен, отец троих детей, все трое умерли. «Я не могу пойти к священнику, так как я не католик. Я не могу пойти к адвокату, потому что я не сделал ничего, о чем мог бы проконсультироваться у адвоката. Я всего лишь убил своих детей. По очереди. Убил всех». Доктор Харпер выключил магнитофон. Биллингс лежал на кушетке, вытянувшись в струнку. Его ноги неуклюже выступали через край. Он выглядел как человек, который по необходимости терпит свое унижение. Руки сложены на груди, как у покойника, лицо застывшее. Он смотрел в чистый белый потолок так, словно видел там проецируемые кем-то сцены и картины. «Вы имеете в виду, что вы действительно убили их, или...» «Нет», — нетерпеливый взмах рукой, — «но я несу ответственность за это». Дэнни в 67-м, Ширл в 71-м. И Энди в этом году. Я хочу рассказать вам об этом. Доктор Харпер промолчал. Он думал о том, что Биллингс выглядит старым и измученным. Редкие волосы на голове, желтоватая кожа. В глазах видны все тайны, о которых рассказывает Виски. Они были убиты, понимаете? Только никто этому не верит. Поверь, кто-нибудь было бы гораздо лучше. Почему? Потому что... Биллингс неожиданно замолчал и приподнялся на локтях, глядя через комнату. «Что это?» — рявкнул он. Глаза его сузились и превратились в черные дырочки. «Что это?» «Дверь». «Чулан», — сказал доктор Харпер. «Я вешаю там свое пальто и оставляю свои галоши. Откройте, я хочу взглянуть». Доктор Харпер молча встал, пересек комнату и открыл чулан. Внутри, на одной из четырех или пяти вешалок, висел плащ светло-коричневого цвета. Под ним стояла пара блестящих галош. В одну из них была засунута аккуратно сложенная газета «Нью-Йорк Таймс». Больше в чулане ничего не было. «Все в порядке?» — спросил доктор Харпер. «В порядке». Биллингс убрал локти и вернулся в свое прежнее положение. «Вы сказали, — начал доктор, садясь в свое кресло, — что если убийство ваших детей будет доказано, то все неприятности ваши закончатся. Что вы имели в виду? Меня поместят в тюрьму», — немедленно пояснил Биллингс.